Издательство «Бомбора». Океан книг. Бабайкин. На пенсию в 35. Как начать жить на проценты с капитала и стать финансово независимым? Предисловие ко второму изданию. Я написал первую книгу о финансах в 2020 году. С тех пор многое изменилось. Пандемия, глобальные конфликты, экономические санкции, заморозка активов — все это повлияло и на нашу реальность. Кажется, что сейчас мы живем в другом мире. Так и есть. Будут ли еще сюрпризы для тех, кто заботится о своих сбережениях? Безусловно. Однако принципы, о которых я говорил ранее, почти не изменились. Инвестировать по-прежнему важно и нужно. Поменялись лишь отдельные аспекты этого процесса. Поэтому я решил выпустить второе издание. Почему стоит прослушать обновленную аудиокнигу? Объем информации существенно вырос. Обладатели первой книги это оценят. Появились главы не только про то, как сберечь капитал, но и о том, где его взять. Об этом почти никто не говорит. В отличие от западной финансовой литературы на ту же тему, материал остался актуальным для русскоязычных слушателей, особенно в России. Продуктивного прослушивания. Введение. Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин. И я вышел на пенсию в 35 лет. Слышали о движении FIRE? Аббревиатура расшифровывается как Financial Independence Retire Early. Финансовая независимость — ранний выход на пенсию. Оно зародилось в США более 15 лет назад, и с тех пор число его сторонников увеличивается из года в год. Есть они и в России. Я — один из таких ранних пенсионеров. Важно, я никого и ничему не учу, просто делюсь опытом, а он у меня немалый. О сбережениях я задумался в 2006 году, когда открыл первый депозит. Инвестором стал в далеком 2008. За плечами 4 кризиса — 2008, 2014, 2020 и 2022 годов. А еще масса ошибок и граблей. Куда без них? Мой опыт не уникален. Я всего лишь маленький частный инвестор, у которого получается жить с доходов от инвестиций. В моем окружении несколько десятков ранних пенсионеров, просто они менее публичны. Я ничего не продаю. У меня нет курсов, семинаров, закрытых клубов, доверительного управления, роботов и так далее. Есть только книги. Но в России на книгах не заработаешь. Например, первое издание «На пенсию в 35 лет» украли более 100 тысяч раз. Чем эта аудиокнига отличается от других? Я изучил несколько десятков изданий по инвестированию. Читать их было тяжело, они написаны бухгалтерским языком. Мало личного опыта, много теории. Авторы зачем-то специально все усложняют. Это страшно раздражает. Мне кажется, о финансах можно рассказывать проще и увлекательнее. Думаю, эту аудиокнигу вы проглотите за пару вечеров. Постскриптум. Спасибо моей жене и близким за теплоту и любовь. Без них ничего бы не было.